Глава 89. Лена, новая Вовочкина пассия, стала ему во всех его светлых начинаниях достойным компаньоном. Я был просто поражен, как удачно они нашли друг друга. В дополнение к Вовочкиным талантам, она была не меньшим алкоголиком, чем он сам, с таким же никогда не затухающим желанием напиться. Какая-то вселенская боль, связанная, видимо, с прошлой неудавшейся жизнью, постоянно терзала ее сердце. И она вынуждена была бесконечно прижигать эту боль крепкими напитками, доводя себя до полного безразличия к своему прошлому, настоящему и будущему, до абсолютной душевной анемии. И еще она была необыкновенно предприимчива, безупречно артистична, иезуитски коварна, иногда садистски безжалостна. А кроме этого, всегда легко извлекала целый букет всевозможных бонусов из своих чисто женских преимуществ, не гнушаясь ничем, а вернее, никем. Конечно, как и любой женщине, ей было значительно сложнее, чем Вовочке, вести паразитический образ жизни, но и значительно проще. Сложнее, потому что она женщина, со всеми вытекающими отсюда последствиями, не вам не объяснять, а проще, потому что она женщина, со всеми вытекающими отсюда последствиями, не вам мне объяснять. Великолепный тандем, профессиональный союз вывел опытным путем еще пару десятков изощренных способов, как наглухо нажраться, пусть даже в самой дерьмовой ситуации. Способ номер 28. Принципиальная схема. Рекомендуется ежедневно. Результат от одного стакана до трех бут водки. Шанс 50%. Вовочкин отец, столяр и вообще мастер на все руки. Пенсия ничтожно мала, сын не помогает, наоборот, объедает и все подряд из дома тащит. Поэтому приходится в меру сил подрабатывать, где замок врезать, где балкон застеклить, где унитаз поменять или просто починить соседу протекающий кран. Еще с советского времени он скопил целую кладовку инструмента и всякой всячины. Чего только нет у него в хозяйстве, и все аккуратно висит по гвоздикам или разложено по коробочкам. Здесь водопроводный ключ, дальше куски газовых труб, в литровой банке прокладки для кранов, в обувной коробке щеколды и замки. Вовочка с утра загружает в пакет часть имущества отца и идет к нашему хозяйственному магазину. Вдоль дорожки, ведущей ко входу в магазин, уже расположились частные продавцы всякой мелочи, по большей части пенсионеры, всякие доходяги и опускающиеся личности. На расстеленных на земле газетах и ковриках лежат лампочки, тройники, прокладки для кранов, гвозди. Это целая мафия, и Вовочка вместе с Леной уже давно часть ее. По причине мизерной доходности дела дань никто не собирает, однако существует некий бригадир, а как же без него? Кто-то должен распределять места, защищать убогую братью от мелкого хулиганья и насмешников, и главное, от имени всех разговаривать и договариваться с участковым Султанбековым. Догадайтесь, кто чаще всего избирается бригадиром? Пока Лена с переменным успехом торгует добром Вовочкиного отца, сам Вовочка, важный и неизменно пьяный, осуществляет свои нехитрые и, в общем, неопасные функции. Его уважают, ему дают сигарету, ему подносят дозу. И еще неизвестно, что принесет больше пользы – торговлишка или бригадирство. Впрочем, если бы не было инструмента отца, его гвоздей и саморезов, торговать было бы нечем, а, следовательно, бригадиром стать было бы невозможно. Последствия. 3 часа бешеной ругани с отцом. Как и все алкоголики, мастер перевоплощения, поскольку, чтобы пить, надо крутиться, а чтобы успешно крутиться, надо обладать бездной талантов, Вовочка всегда с радостью воспринимал каждую мою новую идею, какая бы сложная с точки зрения актерской постановки она ни была. Способ номер 993. Типичный случай. Рекомендуется при удачном стечении обстоятельств. Результат – от 5 бутылок водки. Шанс – 30%. Для меня соорудить какую-нибудь простенькую финансовую схемку – расплюнуть. Зря я, что ли, полжизни провел в кабинетах, подсчитывая прибыли и убытки. Однажды Вовочка приходит ко мне и предлагает купить кожаную куртку большого размера. «Чья это куртка?» – спрашиваю я его. «Корня», – отвечает Вовочка. «Он у подъезда ждет, в запой ушел, похмелиться страшно хочет». «Сколько он за нее просит?» 3000. «Дорого. За такие деньги вы ее 100 лет продавать будете, да и размер не мой. Посмотри». Я сдвигаю дверцу своего встроенного шкафа-купе, чтобы предъявить ему на вешалках длинный ряд великолепных курток из самых дорогих магазинов Москвы. Вовочка нервно покусывает губу. «Ну, кому-нибудь подаришь или перепродашь?» «За кого ты меня держишь? Мне эта куртка нахрен не сдалась. Кстати, она тебе самому подойдет. Это ж в точности твой размер. Ты можешь и выпить, и одновременно приобрести ее». «Это как? Откуда такие деньги? У меня ни копейки, у отца до пенсии осталось максимум рублей 200». «200? Если хочешь, я тебя научу, как надо поступить». Вовочка выходит из подъезда и говорит Корню. «Не взял. Говорит, что этой куртке красная цена 500 рублей». Тот возмущенно размахивает руками. «Но я же покупал ее за 6000. «Ну и что? Он говорит, что кожа бракованная. И вообще, иди и сам ее продавай, если ты такой умный». Корень про себя злится, но чувствует, что без авторитетного Вовочки, которого знает весь район, ему куртку не продать. Вещь дорогая, вместе с женой покупали в счастливые дни. Но выпить так хочется. «Ну ладно, пропади все пропадом. Отдай ему за 500». Угрюмо соглашается Корень. «Нет, — говорит Вовочка, — у него другой размер». Корень едва не плачет. У него такой вид, будто сейчас застрелится. «Но есть еще один вариантик». После внушительной паузы обнадеживает Вовочка. «Какой?» Из ада физических и моральных ломок восстает надежда. «Мой отец может взять. Для меня. Только, бля, за 500 рублей он вряд ли согласится. У него пенсия 2 раза пальца обоссать. Вот за 300. Корню уже все равно. Главное — не умереть. «Хорошо. Идем скорее к твоему отцу». Вскоре они подходят к Вовочкиному дому. И Вовочка поднимается на лифте к себе на 9-й этаж. Отец долго рассматривает куртку и, в конце концов, соглашается ее приобрести. Уж слишком выгодная сделка. Он расстается с последними 200 рублями. Вовочка возвращается к Корню. «Взял?» – бросается навстречу Вовочке владелец куртки. «Берет», – сдержанно отвечает Вовочка. «Здорово. Но берет он только за 200 рублей, согласен?» Корень в отчаянии швыряет руку вниз. «Согласен. Да, но у него пенсия только в четверг, поэтому 100 рублей сейчас, а 100 потом. Согласен?» Корню лишь бы похмелиться, а там трава не расти. «По рукам, суки!» Вовочка дает ему деньги, и они вместе идут их пропивать. Таким образом, Вовочка остается при куртке за 6000 рублей, выпивает на халяву и еще прикарманивает 100 рублей отца, который пропьет потом, уже без Корня. Последствия. Корень еще долго будет гоняться за Вовочкой, просить куртку или требовать 100 рублей, но с Вовочки взятки гладки, тем более, что неделю спустя он уезжает в деревню. Когда все способы, наконец, истощились, когда везде пролет, фишка не прет, карта не ложится, лошадь приходит последней и все такое, в общем, жизнь не удалась на всех фронтах, у Вовочки остается только один вариант, к которому он прибегает регулярно, но с трепетной, очень трепетной осторожностью. Почему? Потому что моя доброта – это хилый родник в пустыне, едва просачивающиеся сквозь песок мутные капли влаги. Чтобы набрать полную чарку, надо терпеливо ждать, невзирая на изнывающую жару и песок на зубах. А если поспешишь, можно все безнадежно испортить. И без того чахлый источник раз и навсегда иссякнет. Способ номер 100. Рекомендуется один раз в месяц. Результат – 2 бут водки. Шанс 99%. Вовочка без предварительного звонка заявляется ко мне. Я, видя его пакостную рожу, крайне раздосадован. Я знаю, с чем он пришел, также знаю, с чем он уйдет. Уже на пороге я категорично ему заявляю: «Оставь надежды, всяк сюда входящий!» Тогда он с грохотом падает на колени, будто пришел каяться, и произносит со слезой в голосе: «Сжалься, брат!» «Да не брат ты мне, пьянь пузатая!» С дружеским оттенком в голосе говорю я: «Тамбовский волк тебе, брат!» Вовочкины красные зенки сразу же обильно наполняются горючими слезами. Вид у него самый ужасный. Я никогда не видел его столь опущенным. Рваные обноски, вонь, шрамы, синяки, дрожащие руки. И к тому же он наверняка носитель целого выводка всевозможных заболеваний и может статься даже неизлечимых. Я уж не говорю о кожно-венерических. Передо мной мешок дерьма, старый гнойник, некая годливо агонизирующая субстанция, давно мутировавшая в неизвестной науке простейший биологический объект, который когда-то, между прочим, в общем-то, совсем недавно, была сообразительным, сильным парнем, можно сказать, даже моим другом. Грустно. «Сейчас умру, умру, если не выпью. Сжалься!» Возможно, так и будет. Умрет. Я медленно, очень-очень медленно докуриваю сигарету. Он с мучительной тревогой ожидает приговора. Неизвестность все тянется и тянется. Так можно довести и до инфаркта. А я наслаждаюсь моментом. Не потому, что я сволочь и подонок. Хотя я сволочь и подонок. А потому что перед тем, как выдать ему пару хрустящих бумажек, а я не собираюсь ему отказывать, я хоть как-то, хотя бы моральным подзатыльником, должен его наказать. Впрочем, что ему мои наказания? У него впереди ад. Последствия? Да никаких еб. Ну, что вам еще рассказать? Способ номер один. Рекомендуется каждое утро с глубокого похмелья. Результат, что Бог послал. Шанс 1%. Если Вовочка поутру засунет руку в карман, то, возможно, выпадет бинго. У него и карманов-то в нашем обывательском понимании никогда не было. От постоянной переноски бутылок все карманы его одежды безнадежно порваны, так что в образовавшиеся дырки легко проходит его широкий кулак. В стародавние времена тяжелый боевой молот, сплошь покрытый свежими ссадинами. Но сегодня вялая, распухшая рука, где только старые рубцы напоминают о былой славе короля уличной драки. Так вот, дыра в кармане старого доброго Вовочкиного плаща, еще советского производства, для него словно очаг папы Карла для Буратино. Эта дыра открывает заповедный портал в безразмерную подкладку, где можно не только разместить любое количество бутылок, но и найти в трудную похмельную минуту пару монет, кусок засохшей колбасы на закуску, а то и заветный флакончик лесного, ароматного спиртового раствора для полоскания рта. Последствия. Вышел заяц на крыльцо почесать свое яйцо. Сунул руку, нет яйца, так и шмякнулся с крыльца. Но он залез под крыльцо и нашел свое яйцо. Вовочкиных способов еще много. Как пальцев на всех конечностях у полуроты солдат. Если бы было время, я создал бы целый справочник или специальную энциклопедию, подробно описав все возможные Вовочкины варианты добычи спиртного. О, это был бы фундаментальный труд. При этом уверен, спрос на такую книгу был бы огромен. Однако нашему окончательно спившемуся сообществу, и при этом, как ни удивительно, еще и продолжающему спиваться, в общем-то, совсем ни к чему эдакая сомнительная наука. Представляю, что случилось бы со страной, выйдя в свет подобное издание большим тиражом. Впрочем, насколько я вижу, и без этого у Вовочки масса учеников и последователей. Вовочкины феноменальные способности, несомненно, требуют отдельных исследований. А еще, была бы моя воля, Я бы обязательно сохранил его сердце в кунсткамере. Его просветленные разумом потомки непременно должны его самым тщательнейшим образом изучить и сделать соответствующие для всего человечества выводы. Когда-нибудь, может быть, в следующей жизни, я поставлю ему гигантский бронзовый памятник и буду каждый день приходить к его подножию и класть на гладко выстриженный газончик свежие полевые цветы.